жаловаться даже после того, как Туманов протянул ему шляпу, то одному из драгун пришлось стиснуть его плечо и толчком указать нужное направление к выходу. Витвард как-то сразу осекся и замолчал. Секретарь, который поначалу еще суетился, окончательно помертвел от ужаса и молча проводил барона Витварда и его конвой взглядом. И лишь когда через открытое окно донеслись до его ушей конский топот и шуршание колес по мелкому гравию, секретарь отер пот со лба. Кавалькада с каретой во главе тронулась прочь. Ушаков беседовал с Витвардом в каземате не один час, а результата все не было. Поняв бесплодность своих усилий, Андрей Иванович прервал допрос и направился к выходу. Его тяжелые шаги гулко отзывались под мрачными сводами. На какой-то миг он сам себе показался злым роком, отстукивающим ударом трости о каменный пол последние секунды жизни государственных преступников. Но Ушаков был уверен, что карал справедливо. А если кто думал иначе, так это потому, что был он злодей, а участь всех злодеев уже решена в небесной канцелярии, так что рука самого Андрея Ивановича — это скорее рука провидения, вершащего справедливый суд земной. Такого же мнения придерживался и его товарищ по тайному ведомству граф Толстой. Он был уверен, что зазря людей в казематах тайной канцелярии не пытают. Вот и в случае с Витвардом все могло бы сойти за семейную драму, коими пестрят английские романы, если бы не одна деталь. А вернее, государственное лицо, косвенным образом причастное к страшному отравлению Ферсановых. А потому Петру Андреевичу не терпелось узнать подробности допроса английского посла, и он ожидал доклада Ушакова прямо у него дома. Но едва Толстой увидел лицо Андрея Ивановича, как сразу все понял. «Так и не сознался?» — спросил Толстой. Тот отрицательно покачал головой. «Нет пока». «Что-то наш англичанин умом тронулся. Сначала Ферсанова отравил, теперь любовницу. Не иначе следы заметал». Толстой помолчал. Он всегда ценил в Ушакове умение делать выводы, а потому нет-нет, да и давал Андрею Ивановичу пищу для размышлений. Вроде и не вопрос задавал, а так отмечал пару занимательных фактов, а потом с уверенностью ждал, когда Ушаков найдет связь между ними. И почти никогда не ошибался. Через некоторое время Андрей Иванович выдавал результат, которого Толстому не хватало для решения той или иной задачи. Вот и сейчас разрозненные события не складывались в единую картину, а сложить их было необходимо, иначе трон российский под угрозой может оказаться. А потому Толстой сделал свой излюбленный ход, бросив как бы ненароком. «Но что мне непонятно, так это зачем Меньшиков запрашивал причину ареста посла? Правда, как прознал про отравление, поостыл». Толстой встал. Пора было оставить Ушакова, уж больно усталый у того был вид. К тому же, думается, легче наедине. «Ладно, пойду, побалую ее величество сей историей. Она их любит». Но Ушакову отдохнуть не удалось. Еще Толстой не вышел из кабинета, как в дверях возник Самойлов. Он учтиво поклонился графу и направился к Андрею Ивановичу. Когда стало известно про смерть Ферсановой, Иван растерялся. Вот ведь разгадка почти в руках была. Вдова, казалось, выдала себя, и вдруг сама оказалась жертвой. Злодейка получила по заслугам. Отравила мужа, хотела отравить падчерицу, но ее опередили. Все дорожки вели к Уитворту. Только ему было выгодно, чтобы вдова больше никому ничего не рассказывала. Но что-то много убийц в этом грешном деле. Одно хорошо, Фекла выжила и вне опасности. Для девушки самое страшное теперь позади. Самойлов как раз ездил сейчас справиться о ее здоровье. Об этом и собирался доложить. «Ну что, девица твоя?» Увидев его, тут же поинтересовался Андрей Иванович. «Вроде полегчало, травами вылечилась. Слуги поговаривают, продает она имение родовое. Уехать хочет». «Ну, после случившегося я бы тоже вряд ли смог жить в этих стенах. А куда ехать-то собирается?» «В Англию». «Дождливо там», — посочувствовал сироте Ушаков. И вдруг его осенило. «Постой, куда ты говоришь?» «В Англию». «Ну да», — подтвердил Иван. «У нее и купчая на руках была». «Вот ведь искали-искали, а у себя под носом и проглядели. А у падчерицы в смерти мачехи интересов-то поболее, чем у посла будет. И простых интересов, понятных, имущественных. Коли так, то ясно, почему Уитвард упирается. Только тогда окажется, что с бароном они наворотили делов. Разгребать долго придется. Но это пока мест неизвестно, еще надо все обдумать. А вот девицу стоит проверить поскорее, а то улизнет куда. Она ведь такая бойкая. Не хочу сказать дурного, но сие известие вводит меня в сомнение.